Пиноккио превращается снова в деревянного петрушку. Прошло около часу. Мужик подумал, теперь осел уже, наверное, сдох. Он взялся за веревку. Тянул, тянул, тянул, и вдруг увидел в петле вместо мертвого осла живой петрушка. Мужик так и заревел с горя. «Ой-ой-ой, а куда же мой осел делся?» «Это я осел!» — весело крикнул Пиноккио. «Не шути так со мной! Ой-ой-ой, пропали мои 20 сольдо!» «Я не шучу! Вы развяжите петлю, тогда все вам объясню!» Когда петля была развязана, Пиноккио отряхнулся, уселся на выступе скалы и, болтая ножками, стал рассказывать. «Я, видите ли, петрушка. Это очень скучно. Но меня ожидало счастье сделаться настоящим мальчиком. А я наслушался про страну дураков, убежал из дому и попал в беду. Однажды я превратился в осла с длинными ушами и с хвостом. То же случилось и с моим товарищем. Нас повели продавать. Меня купил директор цирка. Он сделал из меня знаменитого танцора и гимнаста. Но однажды, прыгая через обручи, я зашиб ногу. Тогда директор послал меня продавать, и вы купили». Мужик слушал и скреб за ушами. Дело принимало для него неприятный оборот. «Значит, пропали мы 20 сольдо. Где же я возьму теперь шкуру для барабана? Мало ли хромых ослов на свете». «Не шути, мне очень досадно», — сказал мужик. «Ну что же, значит, на этом и кончается твоя история». «Нет, история здесь вовсе не кончается. Волшебница, вы знаете, конечно, про знаменитую волшебницу, оказывается, она знала все, что со мной произошло. Как только увидала, что вы меня бросили в воду и я тонул, послала на помощь мне целую стаю рыб. Они меня приняли за мертвого и начали есть. Кто грыз уши, кто лапы, кто кожу, кто мясо. Были такие, что начисто отгрызли хвост». «Мне наплевать на твои сказки», — закричал мужик, совсем рассердившись. «Я заплатил за тебя 20 сольдо и желаю их получить обратно. Понесу тебя на базар и продам на дрова». «Ну-ка, отнеси», — крикнул Пиноккио, и, высунув мужику язык, прыгнул в море и сейчас же скрылся в волнах. Через минуту он уже виднелся далеко-далеко, крохотной темной точкой на белых гребнях, и весело кричал мужику. «Когда будешь натягивать шкуру на барабан, вспомни обо мне! Прощай!» Пиноккио уплыл на удачу, куда глаза глядят. И вдруг просто замер от восхищения. Из воды выступала белоснежная мраморная скала, а с вершины ее приветливо кивала головой хорошенькая голубая козочка. Пиноккио узнал ее сейчас же и с бьющимся от радости сердчишком, напрягая все усилия, поплыл к скале. Оставалось два раза взмахнуть руками. Вон она, козочка, бьет копытцем по мрамору. Но вдруг огромная голова акулы, разинув зубастую пасть, высунулась из воды. Пиноккио бросался то вправо, то влево, но акула всюду настигала. — Спасайся, Пиноккио! — кричала козочка. — Спасайся! Она тебя проглотит! Береги! Скорей! Скорей! Вот и скала. Последним отчаянным усилием Пиноккио вцепился в нее обеими руками, и козочка протянула ему передние ножки, но было уже поздно. Чудовище втянуло в себя воду, и Пиноккио, да с такой неслыханной силой и жадностью, что, падая в желудок акулы, он обо что-то ударился и с четверть часа лежал без сознания. Наконец он пришел в себя. Вокруг было черно, как в чернильнице. Пиноккио прислушался, была глубокая тишина. Только равномерными порывами откуда-то налетал сильный ветер. Он долго не понимал, откуда дует этот ветер, но потом догадался, что это акула, должно быть, страдает на старости лет одышкой. Пиноккио стал шарить вокруг. Выхода нет, он проглочен, закупорен в брюхе морского чудовища. Впереди только страшная смерть. — Помогите, караул, караул! — вопил он, мечась в темноте. — Кто тут тебе может помочь, несчастный? Загудел где-то близко глухой голос, словно оборвалась басовая гитарная струна. — Кто там? — Я бедный тунец Тонно, проглоченный акулой вместе с тобою. А ты что за рыба? — Я вовсе не рыба, я петрушка. Ну что же нам теперь делать? — Надо примириться с горькой участью и ждать, когда акула нас переварит. — Но я вовсе не хочу, чтобы акула меня переварила. — И я тоже бы не хотел, — грустно сказал Тонно. — Но что поделаешь? Может быть, лучше умереть в родном море, чем быть съеденным людьми. — Ты как знаешь, а я убегу отсюда, — решительно сказал Пиноккио. — Попробуй. — И попробую. — А как велика эта акула? — в раздумье спросил Пиноккио. — Да не маленькая. Во время этого разговора показался слабый огонек. — Кто это там? — Там какой-то сидит, ждет, когда переварится. Пиноккио подумал и сказал. — Прощай, Тонна. Все-таки я попробую удрать отсюда. — Добрый час, Пиноккио.